Рассказы про баранов, лошадей и медведя. Уф, наконец-то! Началось мое первое самое настоящее поле. Я стою на вершине горы и понимаю, что фраза «весь мир как на ладони» придумана человеком, который наверняка был на этом же месте, только чуть раньше меня. А позади остался долгий и, надо признаться, довольно утомительный перелет из Москвы до Якутска. Затем было ожидание местного рейса до поселка, где расположилась база геологической партии. Потом полет на старом дребезжащем Ан-24 и, наконец, заключительный марш-бросок. Двухчасовая прогулка на вертолете Ми-8 непосредственно в поле. И вот я, молодой геолог, смотрю на мир, который раскинулся у меня под ногами. Как и большинство моих сверстников, я с детства мечтал о далеких путешествиях в дикие, нетронутые человеком края. Собственно, и профессию я выбрал не столько из любви к науке о горных породах и минералах, сколько из-за тяги к странствиям и приключениям. Мечта, можно сказать, сбылась. Восточная Якутия. Быстрые реки и чистейшие прозрачные ручьи с питьевой водой. Отвесные скалы, причудливые каменные каньоны, труднопроходимые девственные леса и высокие, ну, конечно, не Памир, горы. И все это мое. Вот видишь, Роман, какие ровные круги вокруг каждой горы образовались. Отвлек меня от романтических мечтаний мой непосредственный шеф и наставник Виктор. Как думаешь, какие геологические процессы могли оставить здесь такой своеобразный след? Я растерялся. Ударить лицом в грязь в первом же маршруте не хотелось, а ничего путного в голову не приходило. Пришлось мямлить что-то о неординарной структуре горных пород и ветрах, которые здесь, наверное, дуют преимущественно в одном направлении. В общем, нести откровенную чушь. Виктор меня терпеливо и с искренним удивлением выслушал и сказал: «Ты, конечно, Ром, настоящий геолог, но на самом деле никакие геологические структуры, тектонические и эрозионные процессы, ветры, дожди и даже солнечная активность к этим кругам отношения не имеют. Это просто горные бараны тропы натоптали», — сказал и пошел не спеша вниз по этим самым тропам. А мне оставалось лишь плестись следом и удивляться своей несообразительности. Хотя откуда мне было знать? Я этих баранов в жизни не видел и по тропам их не ходил. Но вывод для себя сделал — не умничать. Не знаешь — лучше так и скажи. Ну да ладно, это я отвлекся. Вернемся, как говорится, к нашим баранам. Поговаривали, что именно в эти края привозили охотиться иранского шаха. По слухам, в операции была задействована чуть ли не целая эскадра вертолетов, которые с воздуха находили бедных животных и уже потом подвозили высокого гостя пострелять. И это в 1980-е годы. Эпоха развитого социализма. Между прочим, я хоть и не шах, но поохотиться в горах случай представился. Как-то находясь в маршруте и поднявшись на очередной перевал, мы с Виктором заметили в распадке прямо под нами небольшое стадо этих самых баранов. Надо сказать, что к этому времени тушенка уже сидела в печенках, и всем очень хотелось свежего мяса. Что бы ни говорили противники мясных блюд, в полевых условиях именно мясо придает силы, и никакая тушенка не сможет его заменить. Виктор, страстный охотник, тут же разработал стратегический план. Схема оказалась на удивление проста. Виктор остается на месте, а я, сделав крюк в 2-3 километра, должен был снизу по распадку подкрасться как можно ближе к стаду и спугнуть животных. Самый логически обоснованный путь бегства у них будет проходить по тому участку, где мой шеф заляжет в засаде со своим ружьем. Кстати, у меня тоже было оружие, старая одностволка-курновка, но ее использование в разработанную схему почему-то не укладывалось. Что ж, сказано, сделано. Мой наставник удобно расположился за большим камнем, а я быстрыми перебежками стал заходить в тыл к баранам. Через какое-то время я, по моим расчетам, вышел в ту ложбину, где паслось стадо, и, чуть отдышавшись, выглянул из-за укрытия. Мои расчеты оказались верны. Стадо находилось в метрах в 200 выше по склону. То есть путь в долину я перекрыл, и им оставалось бежать только вверх, к засаде. Но вдруг на расстоянии всего каких-то 20-30 шагов от меня замечаю мирно пасущуюся пару — взрослую самку и маленького ягненка. А дальше произошло вот что. Повинуясь охотничьему азарту, я начинаю прицеливаться. Позиция для стрельбы была более чем выгодная, и я в уме уже представлял, каким буду героем в глазах у всех. Мало того, что обеспечу весь отряд свежим мясом, но еще и живого ягненка приведу в лагерь. Между тем палец мягко жмет на курок. Бамс! Осечка. Тьфу ты! Старая ржавая палка. Это про ружье. Взвожу еще раз и... Через мушку прицела вижу, как на меня смотрит пара черных глаз. Все-таки щелчок курка животные услышали, и теперь, стараясь разглядеть причину странного звука, повернули головы в мою сторону. И вот тут-то меня прошибло. Пот, который и так заливал глаза, вдруг сделался каким-то холодным. Что я делаю? Какое мясо? Мы что тут с голоду помираем? Ведь это же мать и дитя. Не буду я ни в кого стрелять, и точка. Я поднялся из-за камня и пальнул в воздух. На этот раз никакой осечки не было. Но бараны, они бараны и есть. Вместо того, чтобы удирать по самому удобному пути в направлении к лежащему в засаде Виктору, все стадо ринулось в сторону по непроходимому курумнику и уже через несколько секунд скрылось из виду. Как они умудряются не переломать себе ноги, уму непостижимо. В общем, охота оказалась неудачной, только время потеряли. А я еще и все силы потратил. Скакал туда-сюда сам как горный баран. Я, конечно, в тон Виктору посетовал на глупых животных без мозгов, но в душе был только рад тому, что мы сегодня никого не подстрелили. А насчет глупых животных? Были в нашем геологическом отряде три вьючные лошади какой-то низкорослой якутской породы. По внешнему виду они мне напоминали лошадь Пржевальского, рисунок которой я в свое время видел в учебнике по биологии. А вот по своей натуре это была настоящая гремучая смесь мустанга и упрямого осла. Навьючить на них груз было делом очень даже непростым. А сесть верхом на себя позволял лишь жеребец по кличке Буян. Да и то далеко не всем. Но я в этот список допущенных к седлу как раз попадал. Чем уж я ему понравился, не знаю, но факт оставался фактом. Я мог ездить верхом на этом своенравном коньке-горбунке. Наверное, поэтому в скором времени к моим непосредственным обязанностям геолога совсем незаметно прибавились обязанности каюра. И вот как-то раз нам предстояло перебазироваться на новое место. Груза у нас было ровно на 6 вьючных лошадей. Кстати, и вьючных сёдел у нас почему-то тоже было 6, а вот лошадей только 3. Задачка из учебника арифметики для начальных классов. В конце концов, после долгих дебатов, было решено провести переброску в 2 этапа. Сначала мы должны были перевести все лагерное оборудование, а затем, пока я с лошадьми буду ходить за оставшимся грузом, мои коллеги уже обустроят базовый лагерь. Расстояние до нового места всего каких-то 5 километров, так что никаких проблем не предвиделось. Мы под завязку упаковали 3 наших лошадей и тронулись в путь. Вдоль ручья, к верховьям которого мы и держали путь, шла довольно утоптанная лосиная тропа. Конечно, не дорожка в городском парке, но лучше, чем ничего. Если бы не тормозящие лошади, можно было бы считать наше передвижение легкой прогулкой. Правда, где-то на полпути нам встретилось небольшое, протяженностью 500 метров, болото. Вернее, даже не болото, а по-местному болотин. То есть фактически это то же самое болото с травяными кочками и очень редкими чахлыми лиственницами. Но главное отличие от настоящего болота заключается в том, что здесь нельзя провалиться больше, чем по пояс, так как внизу лед, вечная мерзлота. Преодолев эту болотину, мы без приключений добрались до места нового лагеря. Чуть передохнув, я взгромоздился верхом на Буяна, привязал к его хвосту другую лошадь, а к ней следующую. Причем за неимением специальной сбруи, веревка от хвоста просто накидывалась на шею сзади идущей лошади. Собрав таким образом свой импровизированный караван, я тронулся в обратный путь. Сначала, пока мы передвигались по лесной тропе, все шло более-менее гладко. Изредка, правда, одна из сзади идущих лошадей обходила дерево не с той стороны, с которой обходили мы с Буяном, и мы застревали. Тогда мне приходилось спешиваться и восстанавливать статус-кво. Но так как это приходилось делать не так уж часто, вскоре я совсем расслабился и, можно сказать, просто наслаждался верховой прогулкой. Но вот мы выехали на болотину. Прогулка тут же закончилась, и мои лошади стали то одна, то другая проваливаться по брюху в болото. Где-то в самой середине этой болотины я поднимаю глаза вверх и вдруг вижу 50 метров впереди себя здоровенного медведя. Сначала я даже не успел толком понять суть происходящего, но лошадей остановил практически сразу. Медведь, не обращая на нас с лошадьми никакого внимания, спокойно перешел болото и скрылся в лесу. На меня начал накатывать страх. К тому времени я уже наслушался много рассказов о злобных и коварных медведях, причем все рассказы, как правило, заканчивались кровавой развязкой. Мало того, совсем недавно, всего каких-то 5-7 дней назад, прошел слух, что в соседней геологической партии ранили огромного медведя. И опаснее раненого косолапого, как известно, никакого зверя нет. Наверняка это он и есть. Тут же пронеслось в голове. Сейчас устроит на меня охоту. А ведь я, как назло, забыл взять с собой не только ружье или ракетницу, но даже элементарный нож. Нет, не то чтобы я собирался вступить с хозяином тайги в рукопашную, но, по крайней мере, смог бы обрезать веревку с 2 лошадьми, и пока бы медведь с ними разбирался, можно было бы ускакать довольно далеко. Такие вот предательские, по отношению к лошадям, мысли крутились у меня в голове. Но думай, не думай, а какое-то решение принимать надо. Я легонько хлопнул по боку Буяна. «Че?» — якутский аналог русского «но». Лошади нехотя начали продвигаться вперед. Между прочим, они медведя не только не увидели, но и не почуяли. Когда я их остановил, они тут же дружно наклонили морды и стали щипать траву. И до лампочки им медведи, тигры, львы или кто там еще бывает. Но как только мы с ними добрались до места, где прошел медведь, лошади учуяли запах зверя, захрипели и рванули вперед изо всех своих сил. Правда, долго скакать нам не пришлось. Я уже упоминал, что на болотине росли очень редкие чахлые лиственницы. И, естественно, первое же дерево оказалось нашим. То есть буян, на котором я восседал, пробежал с одной стороны дерева, следующая за ним лошадь проскакала там же, а вот последняя, по каким-то своим лошадиным причинам, решила обойти препятствие с другой стороны. «Стоп!» Выражения встали как вкопанные, как раз для моей кавалькады. Как я удержался в седле, до сих пор не понимаю. И вот представьте следующую картину. Болото, посередине него дерево, у которого удивительным образом застряла странная группа. Передняя лошадь с всадником продолжает рваться вперед. У последней лошади веревка, привязанная к шее, находится с одной стороны дерева, а сама морда лошади с другой. Деревце гнется, скрипит, но не ломается. Лошадь тоже хрипит, глаза чуть из орбит не выскакивают, но просто перекинуть свою глупую голову на другую сторону ума не хватает. Ну а средняя лошадь, получается, просто распяли за хвост и шею. Так и стоим. Что делать? Ножа, чтобы обрезать веревку, нет. Развязать узел на хвосте буяна, сидя верхом на нем же, невозможно. А рядом спрятался в засаде медведь. В конце концов, пришлось мне с буяна слезть. Спешившись, я подошел к застрявшей у дерева лошади и сунул ей в морду кулак. Она тут же перекинула голову в нужном направлении, и, радуясь вновь обретенной свободе, дружная якутская тройка, проваливаясь и спотыкаясь, продолжила скачку, но уже без меня. Ну вот, теперь я еще и без лошадей. Стою один в болоте рядом с чахлым деревцем, на которое нет никакой надежды, никакого оружия нет, а на меня охотится страшный зверь. Между тем моим копытным помощникам надоело скакать по болотным кочкам. Они остановились в паре сотен метров от меня и принялись мирно пастись. Я заковылял к ним. Но не тут-то было. Видя мое приближение, лошади тут же отбегали в сторону. Никакие «тррррр» «стоять» на них впечатления не производили. Тогда я решил взять их хитростью и лаской. Выдернув кусок болотной травы, я стал звать их. «Мох, мох, мох!» Так их подзывают, когда хотят угостить лакомством. Лошади, хотя и не подошли, но убегать перестали. Стараясь соблюдать спокойствие и самообладание, я стал подкрадываться к моим скакунам. А когда мне удалось приблизиться на достаточное расстояние, я буквально взлетел на спину буяна. Через несколько минут мы выбрались из болотины и стали приближаться к кромке леса. Чтобы испугать вероятного противника, то есть коварного медведя, я стал создавать вид, что нас тут целая куча охотников, и кричал изо всех сил. «Вася, обходи слева! Петруха, ты где застрял? Ванек, бери на прицел эту бестию!» Потом я пел песни. Причем, хотя я очень уважаю рок-н-ролл, на ум приходили только русские народные. «По Дону гуляет казак молодой», «Эх, мороз, мороз», «Виновата ли я» и тому подобные. Не знаю, то ли я действительно испугал зверя, то ли он и так ушел, не обратив на нас с лошадьми никакого внимания, скорее всего, так и было. Но больше медведя я в этот раз не видел. О чем, собственно, не очень-то и жалею. Якутия, 1983 год.